Воскресенье, 9 апреля. Зафар, 20-летний высокий молодой человек с приятными манерами, умеет, в отличие от отца, держать свои эмоции при себе. Но чувства у него глубокие, к Индии он относится серьезно, с пониманием, уже пытаясь составить о ней собственное мнение, и, возможно, в результате откроет что-нибудь новое в себе, о чем и сам не подозревает. В первую очередь он замечает то, что бросается в глаза всем, кто приезжает в Индию впервые. Ужасающие нищие домишки вдоль железной дороги, похожие больше на мусорные баки, а не на дома. Мужчин с протянутой рукой на улицах. Чудовищно низкое качество индийского MTV и болливудских фильмов. Мы проезжаем по району казарм, и он спрашивает у меня про местную армию. Такая ли же это важная политическая сила, как в соседнем Пакистане? И приятно удивляется, когда я говорю, что индийская армия никогда не вмешивается в политику. Предлагаю ему примерить индийское национальное платье. Сам я переоделся в прохладную, свободную курту, похожую на пижамную рубаху, сразу как только прилетел, но Зафар артачится. «Не мой стиль», — говорит он, предпочитая оставаться в лондонской одежде, в штанах карго и в кедах. Под конец поездки он все же сменит карго на белые пижамные штаны, хотя на курту так и не согласится. Все равно какой-никакой прогресс. Несмотря на то, что мой роман «Дети полуночи» посвящен сыну, Зафару Ружди, который, вопреки ожиданиям, родился в полдень. Он в нем прочел главы 3. Честно говоря, он не прочел до конца ни одной моей книги, только «Гаруна» и «Восток-Запад». Дети писателей редко читают то, что пишут родители. Отец должен быть отцом. Зафар поставил мои книги у себя в комнате на видное место, но читает Алекса Гарланда и Билла Брайсона, а я делаю вид, что так и надо. Примечание. Алекс Гарланд родился в 1970 году. Британский писатель, сценарист, журналист. Его первый роман «Пляж» был удостоен премии «Бетти Трак» и экранизирован Дэнни Бойлом. Главную роль в фильме сыграл Леонардо Ди Каприо, что принесло Гарланду мировую известность. Билл Брайсон родился в 1951 году. Американский писатель, автор юмористических путеводителей и краткой истории «Почти всего на свете». Премия Рене Декарта за вклад в развитие мировой науки. Конец примечаний. Теперь он, бедняга, проходит ускоренный курс, изучая мои книги, а заодно и мою жизнь. Вот Красный форт, где, как сотни других мусульман, укрылись после раздела мои тети и дядя в надежде, что армия их защитит. Этот эпизод вошел в мой роман «Стыд». А если здесь свернуть с шумной главной улицы Дели Чандничоук и пойти дальше кривыми улочками, попадешь в старый мусульманский район Балимаран, где до переезда в Бомбей жили накануне освободительной бури мои родители, а также Ахмед и Амина Синай, родители главного героя в «Детях полуночи». К литературному туризму Зафар относится со здоровым юмором. «Смотри, это вот здесь, в старой крепости Пурана-Кила, построенной на месте легендарного города Индрапраштха, Ахмед Синай оставил бумажный пакет с деньгами для шантажистов». Примечание. Крепость Пурана-Кила старше Красного форта и многих других сооружений Дели. Известно, что после 1545 года Хумаюн, второй правитель империи Великих Моголов, отстроил заново укрепления, возведенные предположительно в X-XII веках. А до того здесь, по верованию индусов, находился город-столица пандавов, полумифических царей, о которых повествует Махабхарата. Данные раскопок подтверждают, что на этом месте люди жили за тысячелетия до нашей эры. Конец примечания. Смотри, вон обезьяны, которые стащили пакеты и разбросали деньги. А вон Национальная галерея современного искусства, где висят работы Амриты Шер-Гил, наполовину индианки, наполовину венгерки, которая стала прототипом Ауроры Зогойби из «Последнего вздоха Мавра». Примечание. Амрита Шер-Гил, годы жизни 1912-1941. Индийская художница, училась в Париже в 1929 году. Органично соединила в своих работах традиции древнеиндийской живописи и постимпрессионизма. Конец примечания. «Ладно, пап, хватит. Ладно, я их прочту, на этот раз в самом деле прочту». «Наверняка не прочтет». Реклама на Красном форте приглашает вечером на светозвуковое шоу. «Если бы сейчас здесь была мама, — неожиданно говорит он, — она бы точно нас туда потащила. Мать Зафара, моя первая жена, яркая, красивая Клариса Луар, литературный консультант Британского художественного совета, покровительница и добрый ангел молодых писателей и маленьких журналов, умерла в 50 лет от рецидива рака груди в ноябре прошлого года. Зафар у нас с ней единственный сын. Примечание. Ею учреждена премия Кларисы Луар для молодых писателей. Конец примечания. Ну, говорю я, она-то как раз была здесь. В 1974 году мы с Кларисой провели в Индии 4 с лишним месяца. Путешествовали по всей стране, ночуя в дешевых отелях и в междугородних автобусах, чтобы как можно надольше растянуть аванс, который я получил за свой первый роман «Гримус». Теперь я веду Зафара и рассказываю про мать. Что она думала об этом городе, как один его уголок ей нравился своей шумной суетой, а другой — тишиной и покоем. Экскурсия сына по местам, памятным для отца, приобрела другое измерение. Я, конечно, понимал, что после всего случившегося этот первый приезд будет самым трудным. «Рассчитывай силы», — говорил я себе. «Если все пройдет хорошо, потом будет проще. Во второй раз Ружди вернулся, уже не покажется горячей новостью. А в третий он опять приехал. Это будет и вовсе не новость. На долгом пути к нормальному, привычная, даже надоевшая, полезная вещь. Я хочу, — говорю я всем, — так надоесть Индии, что она со мной примирится». Мне следовало бы понимать, что, когда я чувствую неуверенность, другие впадают в панику. В Америке и в Англии жизнь моя давно пришла в норму, я живу, как все люди, и давно отвык быть строго охраняемым объектом. Нынешняя операция прикрытия в Индии словно вернула меня назад, в старые недобрые дни иранских угроз. Охраняющая меня команда состоит из очень симпатичных, очень профессиональных ребят, но, бог ты мой, да чего же их много, и какие же они все нервные. Все время в напряжении, особенно в старом Дели, где много мусульман, особенно когда кто-нибудь совершает промах, и, несмотря на мой плащ-невидимку, меня узнает. «Сэр, вас раскрыли!» — стенают они. «Сэр, вас назвали по имени, сэр, по имени! Пожалуйста, наденьте шляпу, сэр!» Бесполезно объяснять, что мне нравится, когда меня узнают, потому что да, я такой, а другие — другие, что люди на все их «вас раскрыли» реагируют дружелюбно и даже весело. У них есть свой жуткий сценарий — толпы, беспорядки и тому подобное, и ничем это из их голов не выбить. Именно это угнетало меня больше всего в последние годы. Все — журналисты, полиция, друзья, посторонние — все сочиняли сценарии моей жизни, и я никак не могу вырваться из плена чужих фантазий. Не предлагали только одного — сюжета со счастливым концом, где все мои проблемы постепенно сошли бы на нет, и жизнь вернулась бы в нормальное русло. Иначе говоря, такого, какой мне, собственно, только и нужен. Как ни странно, неожиданно для всех моя жизнь своим ходом двинулась именно в эту сторону. Сейчас моя самая большая проблема состоит в том, что приходится ждать, чтобы люди вокруг меня перестали себя пугать и придерживались бы реальных фактов. Я обедаю у Вивана Сундарама и Гиты Капур. Они живут в Южном Дели, в районе Шанти-Никетан. Когда я к ним собираюсь, меня просят никому об этом не говорить. Когда мы там садимся за стол, звонит старший офицер и просит хозяев никому об этом после не рассказывать. На следующий день снова звонок и снова та же инструкция. Хозяева смеются, я злюсь. Это уже становится совсем нелепо. Виван — племянник Амриты Шергил, и потому в доме висят несколько ее лучших работ, в том числе семейный портрет, весь будто исполненный света. Это большое полотно, где семья изображена в гостиной Шергилов. Оно постоянно притягивает взгляд и тем не менее остается загадкой. Амрита смотрит на нас, взгляд у нее прямой и открытый, у других он мечтательный, устремленный в себя. Гостиная, душная, полная золотого света, хранит атмосферу их утраченного мира. Я очень люблю современное индийское искусство, и, глядя на эту картину, снова чувствую, что я дома. «Ну и многое ли тут изменилось?» – спрашивает Виван. А я отвечаю: «Меньше, чем ожидал. Люди не изменились, дух города не изменился. Но, конечно же, есть что-то новое. Один мой друг, долго хворавший, теперь выздоравливает, зато другой слег. Конечно, перемены есть, и они заметны. У власти БДП, стремительный рост новых технологий заметно повлиял на благосостояние среднего класса. Я заговариваю о визите Клинтона и узнаю, что с точки зрения Вивана и Гиты, визит этот крайне важен для Индии, которая в большой степени зависит от новых технических веяний. В американской Силиконовой долине сейчас около 40% работающих индусы, а в самой Индии на электронике делают состояние. Именно высокие технологии были целью поездки Клинтона в Хайдарабад, где электроника развивается особенно бурно. Средний класс считает его приезд апофеозом американо-индийских отношений и одновременно признанием своих успехов. «Ты не поверишь, как все ему были рады», — говорит Гита. «Все только кланялись и говорили: „Сэр, мы так любим Америку. Индия и США – два великих демократических государства», – добавляет Виван. «Индия и Америка – равноправные партнеры». Это была основная мысль его речей, и высказывалась она без всякой иронии. Равноправный партнер США – Индия, которая так и не вырвалась из плена средневековой религиозно-общинной идеологии. Та самая Индия, которая ведет затянувшуюся гражданскую войну в Кашмире. Индия, не способная ни накормить свой народ, ни дать ему образование и медицинское обслуживание, ни даже обеспечить людей питьевой водой. Индия, где из-за отсутствия элементарных гигиенических условий миллионы женщин вынуждены держать под контролем естественные потребности и отправлять нужду лишь под покровом темноты. Такой Индии президент Соединенных Штатов не видел. Он видел ядерную державу, Индию деловую, компьютерную, рок-поп гламурную, и они все плясали перед ним в свете медийных прожекторов, которые всегда освещают путь лидеру свободного мира.